La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Как папа жил в детстве. Папа утром сам вставал, все до капельки съедал, не ронял, представьте, чашек, никогда не рвал рубашек и не бегал босиком, и не щелкал языком, и с дворняжкой не дружил. Очень скучно папа жил. Как папа женился. Папа за мамой долго ходил, в кинотеатры маму водил, вместо экрана на маму глядел, и от волнения дрожал и потел, из школы до дома ее провожал, робко за ручку маму держал. Вот так 10 лет вокруг мамы кружил, и руку, и сердце потом предложил. Но по всему было ясно, что мама давно согласна. Вращение. Вращается флюгер вокруг оси, показывает ветер. Вращается солнце вокруг земли, обогревает землю. Вращается папа вокруг мамы. Наверное, провинился. Из магазина. Продуктов набрали, наверное, тонну, и по пути говорим оживленно. И сумки несем мы легко, не натужно. Недаром мы с папой с гантелями дружим. А мама тащила бы их еле-еле. Она по утрам не подходит к гантелям. Зачем ей железные эти друзья, когда есть у мамы и папа, и я? Не верится. А я почему-то не верю, что папа 100 лет назад не мог открывать эти двери. Ходил по утрам в детский сад, не знал еще маму нашу и пальцами нос утирал, терпеть не мог манную кашу и, чтобы не есть, удирал, что лезло в глаза ему мыло, и он не в свои лез дела, а папа — да, все так и было, и мама сопливой была. Часовой. Папа с мамой уснули, я упрямо не сплю. Как солдат в карауле у окна я стою, охраняю покой их в полутьме, в тишине. Это очень такое дело, нужное мне. Чтоб родители знали, для чего их сыны, чтоб родители спали, чтобы видели сны. А когда я наутро завтра их разбужу, но гляжу, почему-то сам в кровати лежу. Папа радостный ходит, он давно уже встал. Крепко, так как сегодня, никогда я не спал. Настоящий мужчина. Настоящий мужчина, он никогда не валяется долго в постели. Душ включает, а там ледяная вода. Но сначала, конечно, гантели. Настоящий мужчина побреет лицо перед тем, как идти на работу. А на завтрак ему непременно яйцо, крепкий кофе и 2 бутерброда. Настоящий мужчина! Я буду таким! Не боюсь я ушибов, царапин. Я на папу смотрю, повторяю за ним. Я же сын настоящий, я папин. Справились с делами. Как замечательно вечером, делать по дому нечего. Лампа в торшере горит, папа со мной говорит, капли по стеклам скачут, поезд шумит вдалеке, лежу я, свернувшись в калачик, щекой на его руке. За окнами темень густая, я так это время люблю, и я засыпаю, и я засыпаю, и я засыпаю, сплю. Не боюсь. Бились тени на окне, клен стекло царапал. А чего бояться мне? Я же вместе с папой. Только жаль, что он уснул. Гром его не будет. Я в постель к нему нырнул. Там надежней будет.